«Подслушивать низко», — возмутился Игорь. «Да-да, но разные бывают ситуации», — туманно ответил Михаил, взяв Соню под ручку и уводя в сторону своего кабинета. Соня непонимающе пожала плечами и слегка улыбнулась Игорю, которому показалось, что ни в одном пространстве ничего теплее этой улыбки не существует. Кабинет Михаила показался Соне излишне просторным. Высота потолка позволяла любому гиганту почувствовать себя карликом. Через окна все снова виделось белым-белым, и только кое-где проглядывали из облаков острые шпили зданий. В кабинете стояла плетеная мебель, как в номере отеля на тропическом берегу. Оставалось взять солнцезащитный крем, полотенце и выйти к океану. Но упомянутые Игорем перистые и кучевые облака намекали, что до побережья лететь и лететь. Соню удивил монитор на столе Михаила за предельным количеством дюймов. На маг глаз в небесный мир похож не был, но выглядел значительно белее. От белого цвета у Сони уже в глазах чернело. Так все же это офис в небесах или нечто другое? Спрашивала себя Соня и тут же предлагала себе сценарий для поиска ответа. Факс надо поискать и кулер для воды, и секретаршу заодно, наверняка красящую за стенкой ногти. Соня присмотрелась к длинной трубе в дальнем углу, покоившейся в стеклянном ящике, и представила, как белый костюм трубит с понедельника по пятницу с высоких башен небесного города, а по выходным играет в земном оркестре. В кабинет без стука вошел стройный, как тополь, юноша, в слепящем золотом одеянии, тоге и плаще, на ногах высокие плетеные сандалии. Молоденького архангела выдавали глаза, слишком мудрые, пристальные, много чего повидавшие. Светился Уриил так, что Соне пришлось зажмуриться. «Настоящий Гелиас», — восхитилась она. «Знакомься, Уриил», — сказал юноша Михаил. «Это Соня, из вверенной тебе России. Я решил не отдавать девочку Ринмараху, а Игорь один не потянет». «О Игоре бесстрашном уже на всех горизонтах и вертикалях рассказывают», — сказал Уриил и устремил пристальный взор на Соню. «Пока не верится, что передо мной будущий вершитель. Не представляю, как вдруг вспорхнуть на уровень господства или силы. Но я рад, что доверил ребят именно тебе, брат Михаил. Ты архинадежный. В стране, постоянно окруженной враждебными силами, сложно не родиться защитником», — сказал Михаил. «И силы эти напирают день ото дня», — нахмурился Уриил. «Демоны изобретают все новые способы просочиться в реальность, при том, что возглавляемая Ринмарахом кухня не единственная в системе. Первый падший совсем не контролирует свое взорвавшееся воинство, уйдя на высоту, где один хаос ему собеседник. Но мы, как всегда, справимся», — твердо сказал Михаил. «Наш удел — опекать, развивать и защищать». «Простите, не совсем понимая, о чем говорят мужчины», Соня решилась на очень важный для нее сейчас вопрос. «Что теперь будет с моей мамой?» «Мы дали тебе нужные импульсы и возможности исцелить мать», — сказал Уриил. «Вскоре постараемся обеспечить ей достойную охрану. Но на землю ты пока не ногой, небезопасно. Игоря не спрашивай, как? Как у вас просто все? Импульсы, охрана», — недоверчиво сказала Соня. «А что дальше? Как мне со всем этим жить? Кто я теперь? Куда мне и с кем?» «Потерпи», — успокоил Соню Уриил. «Ты все осознаешь сама. Ты больше не человек, Соня», — бодро, без малейшей нотки грусти сказал Михаил. «И теперь тебе двигаться, только вверх, вместе с Игорем. Он будет во всем тебе помогать и станет напарником, но прежде надо выучиться». И Соня вдруг поняла, что назад дороги не будет, и ей действительно пришлось многому научиться и привыкнуть к новому распорядку дня. Просыпалась она рано, сразу же требовалось прочесть стих высшим сферам, затем зарядиться от шара РАЦ, висящего над столом кельи, окутанного белесой дымкой. Шар РАЦ менял цвета в зависимости от планов на день, статуса и задания ангела. Зеленый цвет шара оповещал о получении энергии для учебы, желтый – для городских работ и службы в различных учреждениях, красный сигнализировал о предстоящем оперативном задании, передавая ангелу максимальный заряд для боевых манипуляций. Сонин шарик пока горел зеленым, а значит, ее ждала учебная аудитория. Девушка быстро освоилась, легко запоминая новые и подчас странные понятия, удивляя преподавателей скоростью усвоения материала и особой въедливостью. Она умудрилась переспорить даже Каринеля, вдалбливающего ученика Максиому о неизбежных трудностях преодоления пространства. Градова через 15-е руки раздобыла манускрипт с описанием процесса с хлопточек и уверенно выдала древнему ангелу-перемещителю, что фактически перемещаться никуда не надо, стой себе на месте, а пространство будет вращаться вокруг послушным волчком. Выслушав ересь, Коринель на несколько секунд потерял дар речи и только потом пробубнил, что чрезмерно любопытным стажерам не следует слишком увлекаться полулегальными текстами времен, когда и крыльев-то не было. Действительно, парировала Соня. Зачем они, когда пространство так удобно крутится? Историку Соня сказала, что надо освещать все страницы истории, а не только радужно-победные, и приготовила расширенный доклад о забытой битве, состоявшейся между Скользкими горами, где ангелы проиграли демонам и еще долго не могли повернуть удачу на свою сторону. Сморщившись еще больше, Костель попросил Соню найти другие наглядные подтверждения неуспехов ангелов, и Соня нашла. После этого предмет стал даваться объемнее, причем исчезла обычная монотонность старика. Геометру Соня смоделировала такой объем пространства для спасения субъекта, в котором одна грань замысловато перетекала в другую, позволяя обезопасить не только подшефного, но и спасателя. Тавакаэль долго бегал вокруг доски с универсальной линейкой, вымерил углы и диагонали, а потом даже присвистнул, признав право на существование неожиданно эффектного варианта спасения. С музыкантшей Соня захотела непременно спеть дуэтом, но такую оду высшим сферам, текст которой Игорь и остальные ученики ангельской школы произносили та с превеликим трудом. Язык оды был исчезнувшим, что не помешало Градовой откопать файлы с верным произношением, и красавица Вита Анель, дабы не выглядеть бледно, покорно повторяла за Соней текст восхваляющего небо песнопения. Геронель Соню просто обожал. Боевое оперирование давалось ей не на 5 с плюсом, а на все 10 баллов с двумя плюсами. Никто еще так быстро приемы не усваивал, с чувством гордости за ученицу заявлял безопасник. У Игоря даже определенная ревность возникла. «Где это я Соню не догоняю?» – спросил он как-то Геронеля. «И у меня те же выкрутасы на ура идут». Все диву давались, откуда все это проявилось в Соне, но прекрасно понимали, что из-за обычных душ бело-черные противники не устраивают соревнования по перетягиванию каната, один конец которого привязан к самой высокой башне демонов-владык, а другой – к вратам небесного города. Во время перерывов в учебе Соня возвращалась в келью и по совету педагогов впадала в состояние, именуемое здесь виро и похожее на земную медитацию. Тонкое тело быстро очищалось и готовилось к дальнейшим делам. За процессом виро следовали прогулки по городу и общение с другими ангелами. Соня нашла себе двух подружек и, пока еще осторожно, делилась с ними впечатлениями от пребывания в новой реальности. Впечатления были. Ангелы не только спасали людей, у них тоже был свой досуг, праздничные мероприятия. Например, праздник Тиры, во время которого на главные улицы и площади небесного города слетались представители всех секторов. Гордо шествуя, ударяя в барабаны и играя на тонких флейтах, они несли перед собой яркие транспаранты с изображением диковинных птиц, животных и цветов, достойных Эдемского сада. Тысячи белых и розовых голубей показывали в воздухе замысловатые фигуры, взлетали до облаков разноцветные ленты и шары, кругом были смех и улыбки, играла поистине небесная музыка. Одни певцы и музыканты сменяли других, переходя от спокойных песен и мелодий, к произведениям, уносящим в недосягаемые пределы сфер абсолютов, и поэтому возвращаться в келье совсем не хотелось. Жили и учились ангелы и ангелисы отдельно. Келья Игоря и других парней находилась этажом выше. Игорь иногда зависал над окном Сони и приветственно махал рукой. Неугомонный мальчишка, он всегда старался что-то объяснить и куда-то сопроводить. Иногда Соне надоедало его чересчур пристальное внимание, но она не сердилась. Игорь был по-настоящему добрым и умеющим рассмешить. Еще Соня заметила, что смотрит он на нее необычно, не как ангел-друг, но взглядами все и ограничивалось. Проявлять чувства Игорь не спешил. Но Соне было и не до проявлений. Иван все еще стоял перед глазами, да и количество учебных предметов не оставляло времени на романтику. После возвращения с прогулок Соня пела вечернюю песнь высшим сферам и готовилась ко сну. Вдоволь напевшись, Соня не замечала, как отключается. Она также не замечала, что спит уже не в тонком проявлении, а в физическом. Возможно, это был зов земли, а может быть, Соня еще не научилась себя контролировать. Но физика упрямо продолжала заявлять о себе, благо было где ее разместить. Кровать в келье имелась настоящая, с подушками, простыней и одеялом. Освоенные приемы сделали ангелиссу-отличницу уверенной в себе настолько, что она была готова спасать всех не только на поверхности, но и в преисподней. Энергия возможностей била через край. Если бы раньше Соня могла такое осуществлять, и машину на полном ходу остановила бы, и коллекторов раскидала бы вмиг, и Ивана не дала бы так подло уничтожить. Бы-бы-бы, история не терпит сослагательного наклонения и избитая фраза. Однако Соня дала себе зарок, что однажды поближе познакомится с мерзкой сущностью по имени Кисляк. Пускай и нельзя ангелам задумываться о мести, но элементарную справедливость никто не отменял. Может, и душу Вани удастся разыскать, надеялась Соня, представляя себе страшную картину страдания Ивана. Бродит она сейчас по земле, несчастная, среди таких же досрочно ушедших горемык, застрявших между мирами живых и мертвых. Им и общаться между собой запрещено. Интересно, какой Ивану срок в книге судеб отмерили до перехода в иной мир и до следующего рождения. А если 100 лет, выходит, так и придется ходить еще почти 80 годков, пока не получит разрешение спуститься в подземный город, а там сколько ждать, еще 100, 1000 лет, пока пройдешь карантин особого уровня, поднимешься на следующий, получишь шанс на очищение, и все это время душой будут питаться демоны. За что? За подстроенный самими же суицид? Вот кошмарное наказание. И что я лично смогу сделать? Возможности ангелов тоже ограничены. Соня решила обязательно помочь Ване, но пока не придумала как. А к маме она все-таки слетала, и не раз, тайно, помня запрет Урила. Визиты домой оказались для Сони тяжелым моральным испытанием. Мама была заплаканной, находилась в угнетенном состоянии, ведь тело дочери так и не обнаружили. Соня хотела сбросить невидимость, обнять мать и произнести простые, лечащие душу слова. «Мама, у меня все хорошо». Но суровые законы существуют не только на земле. Глава 17. Дебют в Гогенцоллерне. Некоторое время спустя Михаэль позвал к себе Игоря и Соню. «Пришло время прогуляться», — сказал он. «Для вас нашлась совместная работа». «Куда на этот раз?» — спокойно поинтересовался Игорь. Но на самом деле его распирало изнутри. Он с Соней, вместе, на задание. Ура! В замке Гогенцоллерн во время экскурсии планируется похищение детей влиятельных лиц, сказал Михаэль. Надо спасти всех. На тебе, Игорь, дети. Соня отвечает за отвлечение сущностей. Не задавая лишних вопросов, они сорвались двумя острокрылыми птицами на землю, где сейчас наслаждалось своим временем лето. Замок Гогенцоллерн красуется на вершине горы в предгорьях швейцарских Альп. Прежнее название этой горы – Цоллерберг, сейчас она называется так же, как и замок – Гогенцоллерн. Величественные бастионы, высокие башни и башенки-пристройки, неприступные стены, массивные ворота, над которыми на века застыл хмурый рыцарь с орлом на щите, просторный двор, несколько храмов, дворец и сплошная зелень, покрывающая густым мягким ковром склоны горы. Они сидели на башенках, расположенных по 4 углам донжона, главной замковой башни. Игорь подлетел к бойнице и представил, как когда-то преодолевшие ворота захватчики поднимались вверх, по вьющейся серпантином дорожке к главным строениям замка. Все как на ладони. Не просто было идти на штурм под меткими прицелами стрелков. К тому же пробивная сила арбалетного болта делала доспех совершенно бесполезным. Отвлекшись от фантазий, Игорь посмотрел на внутренний двор, где дети замерли около гида, курчавенькой и очень симпатичной девушки в строгом бежевом платье и простых кедах. Соня в это время простирала руки к небу. «Мне не верится», — кричала она, — «не верится, что я так могу». С этими словами она слетала с башни и замирала в полуметре от земли, затем поднималась обратно и повторяла падение. Так она пробовала новую силу. Какое счастье, что Соню никто не видел. Посетители замка забыли бы про все местные достопримечательности, едва увидев свободно парящую в воздухе девушку. «Соня, мы сюда не развлекаться прилетели», — сказал Игорь, краем уха слушая размеренную речь гида. Среди выставленных в замке экспонатов представлены корона последнего германского императора Вильгельма II, огромная картинная галерея и личные вещи Фридриха Великого. А я читал, что в 19 веке король Фридрих Вильгельм IV перестроил замок в неоготическом стиле для представителей династии Гогенцоллернов, сказал экскурсоводу субтильного вида паренек в очках на пол лица. «Совершенно верно», — подтвердила гид. «Замок и сейчас остается в частной собственности потомков этой династии, правившей в Пруссии до конца Первой мировой войны. Может быть, ты еще что-то знаешь о замке?» «Да», — важно ответил очкарик. «Еще знаю, что великая княжна Кира Романова, вышедшая замуж за принца германского и прусского, тоже являлась представителем рода Гогенцоллернов». «Правильно, какой умный ребенок», — довольно улыбнулась гид. «Для нее, к Кстати, здесь специально православную часовню возвели. А сейчас предлагаю пройти внутрь замка. Десятки красиво украшенных залов и комнат ждут нас. У входа во внутренние покои собралась толпа. Над входом располагалась статуя человека с моделью замка в руках. Гид назвала его одним из строителей замка. Народу было много, посетители медленно поднимались по лестнице. Внутри Игорю понравилось. Раритетные предметы обстановки. Мебель красных, зеленых и голубых цветов, мягкая и деревянная, дорогой фарфор, изящная настенная роспись, яркие шелковые гобелены с изображением различных бытовых сцен и битв, величественные картины представителей династии, запечатленных и в полный рост, и на лошадях, парадная одежда, словно только что с бала или с поля боя. Особенно порадовал ангело-оружейный зал, где среди мечей, сабель и алебард стояли десятки рыцарских доспехов. Молчаливые металлические оболочки, хранящие дух рыцарей, доблестно защищавших честь семьи и ордена. Соня меньше отвлекалась на обстановку и каждую секунду ожидала наступления главного события. Ангелы облетели вслед за медленно бредущей и слегка зевающей группой все комнаты, коридоры и залы, пока не остановились около дверей в сокровищницу. Сейчас мы увидим не только корону Вильгельма II, но и погнутую пулей табакерку, спасшую в 1759 году королю Фридриху жизнь во время Кунерсдорфского сражения, сказала гид. Она немного устала, но сохраняла голос и настроение бодрыми. В просторном зале сокровищницы гиду не дали закончить интересный рассказ о Вильгельме-завоевателе. Непонятно откуда появившиеся люди в военной форме, в балаклавах и масках зверей окружили детей и наставили на них стволы автоматов. От страха и неожиданности дети онемели, а Игорь с Соней приготовились действовать. «Продолжим экскурсию?» — с усмешкой спросил начитанный мальчик, отходя от группы и присоединяясь к автоматчикам. Те расступились, и мальчик, сорвав с носа очки и бросив в сторону, вдруг перестал быть мальчишкой, превратившись в крепкого, длинноволосого и смуглого мужчину в черном джинсовом костюме. А еще здесь есть казематы, вход в который расположен со стороны внутреннего дворика. Раньше подвальные помещения использовались для содержания заключенных, хранения провизии и боеприпасов, и в качестве бомбоубежища. Из казематов секретные коридоры ведут в некоторые залы, например, в этот. «Не знаю, как вы это проделали», — на удивление смело проговорила гид, пытаясь закрыть собой детей. «Но идиотским фокусом тут не место», как и угрожающим детям-идиотам. «Вам придется ответить за свои действия. Откуда ты такая бесстрашная взялась?» — спросил преобразившийся мальчик. «Не бери в голову, шеф», — сказал одни из автоматчиков. Адреналин у нее зашкалил. «Я служила в армии Израиля и подобных вам не боюсь. Значит, и боли тоже?» Смуглокожий неожиданно ударил девушку кулаком в живот. Она вскрикнула от боли и упала на каменный пол. «Нам нужны дети, а не ты, солдатка», прошипел мужчина в маске смешного кролика. «И они сейчас пойдут с нами. Здесь есть не только секретные коридоры, но и тайный ход, по которому мы выйдем из горы, спокойно спустимся по тропе и исчезнем. Но ты об этом уже никому не расскажешь, а состоятельные родители детишек заплатят нам выкуп, если захотят их снова увидеть», добавил другой, в маске оскалившейся обезьяны. Соня почувствовала, что главарь похитителей не человек. Под покровами тела дышала иная энергия, разрушение и мрака. Она сняла защитную вуаль и подошла к главарю. «Прекратите бесчеловечную акцию». «А, ангелочек прилетел», не удивился появлению девушки главарь. «С подмогой», он указал на зависшего под многоярусной люстрой Игоря. «И как мы учимся, Софья?» «Пятерки одни». «Не поняла. Ринмарах просил передать тебе пламенный привет и сказать, мое моим и останется». Шеф скинул очередную человеческую личину и, глядя на Соню, широко растянул потрескавшиеся губы. Дыхание демона принесло запах гнили. Соню передернуло от отвращения, не только от почерневших клыков, от кожи, покрытой волдырями и наростами, носа, почти упирающегося кончиком в нижнюю губу, чистокола черных бровей, сквозь которые ненавидяще смотрели огненно-красные глаза. Демон стремительно приближался к ней, и действовать надо было так же быстро. Пройденный материал она помнила хорошо. Мальчикам очень нравится применять мечи и щиты, но у девчонок другие методы, проще, миролюбивее. Например, можно мило улыбнуться страшному созданию преисподней и мысленно попросить застыть навсегда. Демон наткнулся на невидимую преграду, против воли прекратил движение и вдруг по колено врос в пол, откуда, пробивая столетние плиты, появились крепкие древесные корни и надежно оплели могучую фигуру. В сокровищнице раздался закладывающий уши вой, а потом демон разорвало на куски. Тем временем Игорь занимался эвакуацией детей. Прием назывался «Хоровод». Группу экскурсантов вместе с гидом закружила неведомая сила, переместила за толстые стены и, немного подержав в воздухе, опустила к водонапорной башне у подножия замка, рядом с автобусной остановкой. Перед хороводом Игорь применил еще одну хитрость – дематериализацию, или демилитаризацию, как он ее назвал, обратив в воздух автоматы похитителей. После неожиданного ангельского вмешательства они ошарашенно разводили пустыми руками. Куда подевались дети? И почему исчезли шеф и оружие? Нужно скорее бежать из сокровищницы, через дверцу к потайному ходу. Соня не дала несостоявшимся похитителям детей сбежать, накрыв мелкоячеистой энергетической сетью. Похитители не понимали, что за горячий и плотный туман не дает им пошевелиться. При любом резком движении ячейки сети начинали впиваться в тело еще сильнее и больно жечь. Соня посмотрела на кнопку аварийной сигнализации. Под ее взглядом кнопка утонула в черной пластиковой коробочке и раздался громкий дребезжащий сигнал. Спустя несколько минут внизу уже гудели сирены полицейских машин. Спецназ быстро взбирался по подъездной дороге в замок, но это уже не было важным. «Неплохой у нас дуэт получился», — подумал Игорь, смотря на детей, не верящих в спасение, обнимающих друг друга и гида. «Слаженный, шустренький ангелочек», — решила про себя Соня, — «можно в разведку ходить, например, к Ринмараху, нашедшемуся заказчику моих злоключений». Глава 18. Достать ключника. После боевого крещения в Гогенцоллерне молодым специалистам дали передохнуть всего несколько часов. Новое задание было не совсем обычным. Найти ангела по имени Раэль Ключник, библиотекаря небесной библиотеки, пропавшего со всей связкой ключей. Хватились ключника не сразу. Коррекционная комиссия потребовала для решения спорного вопроса древнейшие фолианты с нижних уровней библиотеки. Ключи от них были в единственном экземпляре и выдавались узкому кругу лиц, среди которых числился Раэль. Каждое лицо обслуживало свой уровень. Отсутствие Раэля вынудило комиссию перенести заседание и оперативно решать вопрос поиска ангела. Последний раз его видели в районе пирамиды Хеопса, где находился портал в один из схрон миров. Михаил предположил, что Раэль отправился на родину, поностальгировать. По словам очевидцев, ключник притворился обычным туристом. Ходил, фотографировал, что-то обсуждал с местными. Не исключили, что ключник решил провести там отпуск без сохранения содержания. Но порталом пирамиды пользовались не только ангелы, и сошлись под Египтом дорожки светлые и темные. Пирамида Хеопса заставляла с уважением отнестись к древним строителям. Ее начали строить еще при жизни фараона, по проекту Хемеуна, племянника самого Хеопса. Ответственные и заботливые были племянники в Египте, дядям при жизни усыпальницы создавали. Племянники 21-го столетия только и ждут, когда им дядюшки недвижимое имущество отпишут, а потом дядюшек, без зазрения совести, оформляют в дом престарелых, без посещения и финансовой помощи. Игоря поразило, как точно подогнаны друг к другу несколько миллионов многотонных известняковых блоков, а среди них есть и 30-тонники, рассказывал он Соне, а в высоту их как сумели приподнять, на почти 147 метров, и все это, без современной техники, да и с помощью современной такое вряд ли получится. Может, пирамиду на самом деле гиганты строили, тогда что-то логически выстраивается, просто сведения об этом не сохранилось, или до простых людей они не доводятся. Но в наше время находят останки таких гигантов, и тогда представления о древнем мире переворачиваются вверх дном. «Что, уроки истории за 5-й класс?» – спросила Соня напарника, внимательно рассматривающего одно из 7 чудес света. «Нам сюда, внутрь, по подземному ходу в недостроенный зал, за самую неприметную стеночку. Надо же, куда выход с земли зашифровали, и даже времени на осмотр гробницы нет. Все бегом, бегом», — недовольно пыхтел Игорь. «Я бы посмотрел и гробницу фараона, и его жены, и других жен, что в пирамидах рядом погребены, и к безносому слетал бы. Мы же над сфинксом на посадку заходили, но это же вид сверху, а надо пощупать все. Пользуйся любым моментом для экскурсий. Тут раньше не пустыня, а вода была, и сфинкса по горло скрывала. Что в голове у него специальная дверца имеется, а в ней помещение. Лодка к дверце подплывала, и служители в помещении дела свои делали. Я читала про это. Одного читателя мы сейчас как раз ищем. Наверняка тоже зачитался. Циник ты, Игорек. Неа, прагматик. Скучный, все по регламенту. От сих и до сих, не начинай, скривился Игорь, словно съел кислятину. В моей вот книжке сказано, что из нужного нам зала ведет ход наверх, к статуе фараона. Местные жрецы считали, что в эту статую попадала душа умершего фараона. Думаю, сильно удивились, когда их собственные души отправились в один из известных тебе пунктов, осознав, что обожаемый фараон просвистел ветерком мимо своей красивой статуи и предстал перед строгими очами судей на общих основаниях. На желтых блоках пирамиды, свесив ноги, расположились усталые, разморенные жарой туристы. Выше второго этажа их не допускали, а у входа, куда дозволено, стоял улыбающийся араб и стрит-купюр из желающих приобщиться к внутренностям одного из семи чудес древности. Ниже забавлялись погонщики верблюдов, проворачивая свой излюбленный мошеннический прием. Деточка залезает на корабль пустыни за один египетский фунт, а спускается за 10. Бесполезно говорить мамочкам и папочкам капризных чад. Осторожно, развод. Все равно они будут потом ругаться с наглым погонщиком, а когда ничего не выйдет, звать гида. Разрули, мы же не знали и вообще за все уплатили. И хорошо еще, если верблюд не обидится на вопиющую туристическую жадность и не харкнет смачно прямо в загорелые физиономии мамочки или папочки. Напарники пролетели скрытым в толще пирамиды тоннелем в зал, где обнаружилось маленькое отверстие. Пришлось превратиться в носовой платок или, как выразилась Соня, в привидение. На выходе из пирамиды пустыня исчезла, сменившись рощей ядрено-зеленых деревьев с крупными коричневыми листьями, на которых можно было качаться, как в гамаке. За рощицей открылось неширокое синее озерцо. Вдали виднелась надувная оранжевая лодка. Интересно, кто тут еще находится, друзья или враги? Игорь помахал лодке, но ответа не получил. Может, унесло, но здесь и ветра не чувствуется. Ладно, не до лодки сейчас, но вообще тут тишь да гладь. В хижину ставь и отпуск проводи, рыбач или плавай в свое удовольствие. На другом берегу озера невысокая скала частично перекрывалась серебристым полотном водопада. Красивое зрелище падающих со скалы прозрачных струй заставило Игоря остановиться. «Можем искупнуться», — предложила Соня. «Ага, а кто разрешил перевоплощаться? Какой ты правильный, Строчкин. Предлагаю перелететь». Перелететь не получилось, крылья не работали, просто исчезли. Решили не паниковать и пройтись по водной глади. Но здесь начала чудить физика. Стило только Соне опустить в озеро пятку, как она взвизгнула. «Ой, я ее чувствую, чувствую. Холодная, Игорь, холодная, как на земле. Как это чувствуешь? Подойди, сам узнаешь. Хватит наблюдать. Сейчас», — Игорь зачерпнул в ладонь воды. «Холодная, конечно, но терпимо. Получается, мы тут обычные люди? Интересно». Соня вдруг коснулась его плеча. «Ой, тепленький, что ты как маленькая?» Игорь отдернул плечо. «Может, останемся?» Соня расплылась в широкой улыбке. «Заманчивое предложение. Да расслабься ты, не замуж зову». Переплыли озеро не сразу. Пришлось сильно постараться. Он кролем, она брассом, потом он брассом, а она в стиле баттерфляй. После неприятно тянуло в мышцах. «Так и атрофируется все», — переживал Игорь. «Тренажерного зала на облаках нет. Зачем он, когда прозрачных большинство?» Соня беспокоилась не меньше. «Я думала, пока в тонком теле находишься, все прокачивается автоматически. Так воплотишься однажды, и вот вам, мадам, сплошной целлюлит и обвислая попа. Отвернись», — попросила Соня. «Зачем? Хочу в костюме Евы под водопад встать. Тебе озеро мало?» «Озеро, не водопад. Полюбуйся, какой каскад. Настоящее серебро. Напоминает водопад Джур-Джур в Крыму. Попробую, раз в натуралочке. Но, не спорь, отворачивайся. Как прикажете, мэм». Он хотел повернуться, но воспитание пересилило секундный позыв. Потом Игоря едва не оглушил визг Сони. В нем звучали недоумение и обида. Водопад оказался красивой проекцией, объемной открыткой. «Красота, а пощупать нельзя, как и Бутафорскую скалу», — пожаловалась Соня. Игорь просунул сквозь ледяные струи голову и, вместо услаждающего взор пейзажа, увидел пустыню. Из красного песка поднялась круглая белая башня без окон. В основании башни появились две двери, из которых вышли сразу двое ключников. Они соответствовали визуальному прообразу Рейля, лысого, с татуированными глазами и обветренным лицом. Соня переглянулась с Игорем. «Начинается песня веселая. Нам не говорили, что Раиль раздваивается. Кого с собой забираем?» — хихикнул Игорь. «Мне левый больше симпатичен, а мне правый. Как договоримся? Я тебе уступлю, благородная. Ничего не чувствуешь?» «Чувствую, крылья появились. и все остальное. Фу, Игорь, я о наших способностях», — возразил Игорь и вдруг услышал противный писк. «Давно мечтал о комаре-подселенце. Вызезе, вызезе, прочь, гундоска», — подумал Игорь, испуганно отгоняя жужжащий фантом. «Ты чего головой трясешь?» — спросила у напарника Соня. «В ухе жужжит», — Игорь показал на Раэли. Они нашептали. «Не Раэли это раздвоенный, а подземники. Приняли облик, чтобы с толку нас сбить. Я с такими мимикриями встречалась в одной подворотне. Перевертышами зовутся. А если они настоящего Рейля в башню заточили, вот и проверь. Пока я с лицедеями буду общаться», — Соня повернулась навстречу Раэлем. «Надо избавляться от плохих воспоминаний». Когда близнецы приблизились, левый спросил, что ищут усталые путники в жаркой пустыне. «Флягу с водой», — не моргнув глазом, ответил Игорь. «Так банально», — расстроился правый Раэль. «А вы сложные желания исполняете?» «Нет, но чужаков видеть не желаем. А мы желаем вернуть похожего на вас ангела домой», — сказала Соня. «Раэлем звать?» «Раэль, это мы. А еще об одном ничего не знаем». И тогда Соня тихо сказала: «Снимем маски, господа». Раэль согнула пополам. С них начала слезать загорелая кожа, а вместо нее показалась черная и пупырчатая. Лица пропали, сменившись туманными образами, не способными застыть даже на мгновение. Соня произнесла еще одно слово: «Юла», — и обнаживших свою сущность перевертышей начала крутить на месте до тех пор, пока они не превратились в веретена, с которых еще какое-то время срывалась непостоянная оболочка. Вскоре от перевертышей не осталось и следа. Игорь прошел в башню, благо двери остались открытыми. Поднялся по лестнице на второй этаж, заглянул в несколько комнат. Кроме откровенного бардака, там ничего не было. Он поднялся выше. В единственной на этаже комнате обнаружился зеркальный шкаф, в котором кто-то осторожно скребся. Отодвинув дверцу шкафа, Игорь видел Раэля, прозрачного, голого, свернувшегося в позу эмбриона и связанного энергетическими ограничителями крест-накрест. «Ничего себе страховка», — удивился Игорь. «Обычно и одного достаточно. С тобой все в порядке?» — спросил Игорь у ключника, слегка похлопав по спине. Раэль выпучил глаза то ли от страха, то ли от радости внезапного освобождения и заорал: «Ты кто? Тоже из этих? Изыди, демон». От неожиданности Игорь отскочил в сторону. «Не бойся, не демон я. Прилетел из небесного города, где срочно потребовались чудесные ключи некоего Раэля. В комиссии процесс сбуксует». Ключник задергался сильней. «Почему некоего? Это я, Раэль. А я уже не уверен. За пределами этой башни еще двоих ключников встретил. Я. Хочешь, крылья расправлю? С таким навесным оборудованием вряд ли что-то расправишь», — скептически произнес Игорь. «Но уже начинаю тебе верить. Не стали бы подземники своих так связывать, изверги», — подтвердил Раэль. «А что ты там о процессе сказал? К нему какие-то фолианты нужны с твоего подуровня. О, создатель». Раэль стал корчиться на полу. «Ты понимаешь, как я их подвел? Что теперь будет? Они ведь накажут. Они ведь не простят. Прекрати истерику», — прикрикнул Игорь. «Давай лучше подумаем, как снять путы». Ограничитель оказался серьезный, с тройной кодировкой и отвлекающим шумом. Помог пройденный курс по приемам нестандартных освобождений. Когда путы спали, Раэль вцепился Игорю в руку и стал благодарно трясти. Он спешил все рассказать и сильно заикался. «Они меня обманом сюда затащили, под видом ангелов, на лодке своей резизи новой, там же у озера, снова че человеком становишься, неважно, кто ты. Обещали показать волшебный водопад с живо-мертвой во водой. И ключи потом от дверей нижних уровней библиотеки требовали. Книга им одна ну нужна, где о свойствах ткани всесиленной говорится. О том, как ее ослабить можно. Задумали опять что-то, те темные. Мы обязательно расскажем Михаилу», — пообещал Игорь. «Связка, на которой ключ от нужного комиссии уровня, цела. Забрали ее», — перестал нервничать и заикаться Раэль. «Но без меня ключ не работает. Они пытались меня клонировать, в образ входили, но генетический код иной, хоть разбейся. Поискать связку придется». «Я поищу, а ты пока оденься». Игорь снял с пояса круглую коробочку, расстегнул клапан и вытащил компактный шарик. Нажал, и через секунду в его руке расправился невесомый белый комбинезон, повседневная рабочая одежда ангелов. Вспомнил свое первое девчачье платье и слегка скривил уголок рта. Такие наряды выдавались только новичкам при первом прибытии. Не удержался от иронии. «Извини, Ра, передник, схинти и узких предложить не могу». Игорь протянул комбинезон Раэлю. Тот быстро схватил его и начал натягивать, смешно прыгая на одной ноге и ворча, что названную Игорем одежду в Египте давно не носит, разве что ряженые под фараонов аниматоры. Игорь осмотрел все комнаты, даже под полы и ступеньки заглянул внутренним зрением, но увидел не ключи, а поднимающуюся по лестнице Соню. «Соня, при перевертышах не было связки с ключами?» «Нет, надо в башне лучше посмотреть, уже везде пролез, надо еще раз, зови Рейля, он свои ключи лучше чувствует». «В башне ключей не нашли, тогда настроили артефактный поиск, который проявил на дне озера сигнал предметов, структурно близких к ключам. Пришлось снова нырять в физике. Ключи успели зарыться в грунт. Игорь вытащил связку и растянулся на берегу. Проверяй, Ра. Вдруг не те. Но нужно снова за водопад перейти. Требуется синхронизация, а на физическое тело код ключа не сработает. Не узнает меня. Главное, чтобы те демоны их не перекодировали. Как все сложно. Переходи тогда. Не кипятись, обсыхай лучше, сказала Соня. Это в эфемерк как с гуся вода, а обычное тело к себе дополнительной заботы требует. Все работает, ликовал прибежавший обратно Раиль, потрясая вновь обретенными ключами. Он на них, как на любимую девушку, смотрит, шепнул Игорь напарнице. Расцеловать готов. Некоторые девушки искренне завидуют таким ключикам, подмигнула Игорю Соня и громко спросила. Ну что, мальчики, собираемся по домам. И они двинулись обратно, через рощицу, недостроенный зал пирамиды, скрытый подземный тоннель, пространство над пирамидами. Наконец прибыли на небеса. Когда Игорь снова пролетал над сфинксом, на миг показалось, что каменный человек с телом льва недовольно оскалился. Может, за недоверие рассказам о своем прошлом, да кто разберет то прошлое, в своем бы разобраться. Несколько дней спустя на земле Игорь случайно услышал песенку, удачно подходившую к их египетской истории. Заблудился однажды в большой пирамиде. По кривым коридорам неделю ходил, пока узкий портал там я вдруг не увидел. В измерение иное я не угодил, а здесь реки такие же, как на земле, а здесь горы, повыше, быть может, чуть-чуть. Алый парус вдали на большом корабле, говорит, что и тут свой у каждого путь. Я с вершины высокой на небо смотрел, очень ярко светили четыре луны, а внизу водопад, разбиваясь, шумел. Словно разом сбылись необычные сны. Мне наука открыла дорогу сюда. Как обратно, ответа пока не дает. Может, стоит совсем позабыть города, помахать кораблю, а то он уплывет. Вернувшись, Игорь напел ее Соне. Она засмеялась и сказала, что народное творчество не проведешь. Некоторые ситуации списывают с реальных событий, как под копирку. Если, конечно, уравнять в возможностях парусник и резиновую лодку. А если ничего не списывать, просто случаются иногда похожие истории. Это ведь жизнь, что на земле, что на небе. Глава 19. Соблазнить демона. После возвращения ключника Михаэль поставил перед Игорем и Соней новую задачу – добыть карты Широмота. Демон Катала забирал души игроков через колоду, распахивающую скрытый канал в подземный город, а несчастные носители после этого оказывались в коме. Из-за длительного периода перезарядки пропускная способность карт была невысокой. Три партии в неделю, три вырванных из течения жизни души, 12 искр в месяц. Улов небольшой, но стабильный и пойманный краситнически, без небесного суда. И ангелы здесь помочь не могли, человек сам принимал решение играть на деньги. По собственному желанию толкал себя в бездну безумной алчностью или игровой зависимостью. Недаром говорят, что азартные игры до добра не доводят.